Вдали послышался шум приближающейся машины. Он выскочил из хижины в тот момент, когда Силк, Митч и Эмни выходили из машины. «Что у тебя здесь происходит?» — прорычал Силк, приближаясь. «Посмотрите сами». И Фрост повел их в палатку. «Такую картину я застал, когда нашел ее. Она с тех пор не шевелится». Они смотрели на труп и Джину. «Это она убила его?» — спросил Эмни сдавленным голосом. «А кто же еще? Ты разве не видишь, в каком она состоянии? Она может умереть каждую минуту. Нужно быстрее похоронить эту тушу». «Если она прикончила его, Гранди у нас запоет», — злорадно сказал Силк. «Тогда не все потеряно с 20 миллионами. Ее можно будет засадить в тюрьму или в сумасшедший дом». «Для этого надо сначала спасти ее», — заметил Фрост. «Но сначала надо зарыть труп». Силк повернулся к своим подручным. «Закопайте его и запомните место. Осторожнее с ножом. Нужно сохранить отпечатки ее пальцев. Живее!» Когда они выволокли труп, Силк улыбнулся Фросту. «Неплохо получилось. Картина меняется. И Гранди все-таки выложит деньги, или все доложим копам. Мы вообще чисты. Все сделала она сама и прибежала к нам. Нельзя терять время». Фрост взвалил Джину на плечо и понес к машине. Силк шел за ним. «Отойди», — сказал Фрост, укладывая ее на заднее сиденье. Включив мотор и сев за руль, он выехал на шоссе. Через 15 минут быстрой езды он остановился у клиники «Парадис». Гранди, видимо, уже подключился к делу, так как дежурный врач и санитар поджидали их у входа. Тут же подъехал на машине Гранди. Фрост поспешил к нему. «Она в приемном покое и выглядит плохо». Гранди разглядывал его. «Чертовское нагромождение неприятностей», — продолжал Фрост. «Ее подобрал на дороге какой-то хиппи и напичкал наркотиками. Потом она пошла к нему и там убила его». Гранди опешил и отступил назад. «Убила?» — воскликнул он. «Да, она заколола его ножом. Его уже похоронили. Если вам повезет, то никто ничего не узнает. Но это будет вам стоить, Гранди. Типа закопали мои сообщники». Гранди пристально посмотрел на Фроста, а затем распахнул двери приемного покоя, прошел внутрь и исчез в лабиринте переходов. Фрост вздрогнул, услышав звук тормозов машины. Обернувшись, он увидел выходящего из машины Силка. «Сколько даст старик? Выяснил?» — властно спросил Силк, останавливаясь рядом с Фростом. «Я же просил тебя не вмешиваться», — зло сказал Фрост. «Не лезь пока с этим. Надо подумать». «Не будь кретином!» — рявкнул Силк. «Гранди влип по уши. Она убила человека. Это не шутка. И мы можем доказать это. 20 миллионов и не меньше. Или пусть платит, или суд за убийство». Фрост посмотрел на лицо профессионального убийцы. Поистине нет предела человеческому кощунству. Отвращение к себе и ко всему охватило Фроста. И все случилось от желания разбогатеть. Он выпустил из клетки безумное создание, и вот она совершила убийство. Желание разбогатеть обернулось трагедией, и он ненавидел себя за это. Он пошел к дверям приемного покоя. «Куда ты направился?» — закричал Силк. Не обращая на него внимания, Фрост подошел к регистратуре. Пожилая женщина вопросительно посмотрела на него. «Я хочу кое-что передать для мистера Гранди». Имя Гранди заставило ее насторожиться. «Да, сэр». «Передайте ему, пожалуйста, что если я ему буду нужен, то я на вилле. Мое имя Фрост». Вдруг он вспомнил. «А как мистер Аманда?» Лицо женщины стало печальным. Он умер час назад. Второй сердечный приступ. Силк схватил его за руку. «Иди наверх, Майк, и договорись с Гранди!» Фрост отступил и ударил его в челюсть. Он прекрасно отдавал себе отчет, что его теперь ожидает. Но когда его пальцы впились в лицо Силка, который от неожиданности даже подпрыгнул, прежде чем свалиться на асфальт, Фрост почувствовал радость. Он сел в машину и, не оглядываясь на валяющегося Силка, поехал на виллу. Гранди сидел в кресле у окна. В комнате было тихо, и только кондиционер нарушал тишину. Уже 2 часа он не менял позы. Вся жизнь текла медленно перед его мысленным взором. Родился он в трущобах Неаполя, рано потерял родителей. Отец погиб в драке. Он с 6 лет помогал матери, зарабатывал на жизнь продажей авторучек «Паркер». Позже он перешел на торговлю порнографическими открытками, отдавая деньги матери. Мать откладывала скудные сбережения. Они жили на спагетти и фруктах, которые он воровал на рынке. Когда его мать сбил какой-то лихой водитель, даже не остановившийся при этом, мальчик провел в трауре 3 месяца. Теперь он остался совершенно один. На деньги, сбереженные матерью, Гранди купил моторную лодку и занимался контрабандой между Танжером и Неаполем, перевозя сигареты, медикаменты, а потом наркотики. Он так же, как и его мать, был экономным, и счет в его банке постепенно возрастал. Когда ему исполнилось 20 лет, он познакомился с коммерсантом, который взял его на свою моторную яхту, так как он хорошо разбирался в машинах, знал типы яхт, имел некоторый коммерческий опыт, а главное, был решителен и смел. Коммерсант поделился с ним своим беспокойством, что его дочь предавалась лесбийской любви. Гранди живо откликнулся на беду шефа и предложил услуги за значительную сумму. Тот согласился, не задавая вопросов. Гранди же выследил дочь хозяина, когда та шла на свидание к своей партнерше, и задушил последнюю. С большим капиталом он отправился в Рим. До 35 лет он удачно обделывал прибыльные дела, неудачи больше не беспокоили его. Он познакомился с нужными ему людьми, на которых производили огромное впечатление его ум и смекалка, и максимально использовал их. Он отлично играл на бирже. Поле его деятельности все время расширялось. Когда ему исполнилось 45, и будучи миллионером, он женился на Марии Ведетти, дочери итальянского посла во Франции. Это принесло ему большие дополнительные капиталы, и, поглощенный финансовой деятельностью, став уже миллионером, он потерял жену, кончившую самоубийством. После 16 лет неудачной супружеской жизни он остался на руках с Джиной. Он думал о том, что Джина была единственным ребенком, а для Гранди, имевшего такой капитал, это означало в жизни все. И теперь из-за этого подонка Фроста она убежала и погибла. Пальцы Гранди сжались в кулаки. Дверь открылась, и высокий худой человек вошел в комнату. — Мистер Гранди, я доктор Вене, я должен сказать вам... Гранди слушал его. — Я очень сожалею, но считаю своим долгом сообщить вам факты. Гранди смотрел на свои руки. — Вы хотите мне сказать, что надежды нет? — Она будет жить, но никогда не будет нормальной. У нее необратимые мозговые нарушения, она перенесла сильное душевное потрясение. Жизнь ее можно поддерживать только приборами, которые нельзя отключать, так как смерть наступит мгновенно. Это все, что для нее можно сделать. В таком положении она может находиться годы. Она может только дышать? Да, только дышать. Гранди обдумывал сказанное врачом. Тогда ей лучше умереть. Вы правы, но мы, врачи, не можем так говорить. Наше дело — поддерживать ее дыхание, — тихо сказал Вене. — Вы уверены, что она никогда не придет в себя? — Уверен. Как я уже сказал, мозговое нарушение у вашей дочери необратимо. — Я хочу ее видеть. — Пожалуйста. Она сейчас на искусственном дыхании. Пойдемте.